27 февраля 2006 года, 01:28, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Лучик света от крошечного фонарика, зажатого в руке Райана, прыгал вверх и вниз. Джимми пустил мальчика первым, потому что его зоркие молодые глаза должны были стать лучшим проводником в темноте. Следом шли Джимми и Инаба, поочередно неся на руках спящую малышку. Джимми обратил внимание на то, что лес начал редеть. Теперь уже стали видны небо и звезды. Хотелось надеяться, что тропинка скоро закончится. Малышке, похоже, было тепло и уютно в куртке. Райан, как и большинство подростков, обладал иммунитетом к холоду, но Инаба дрожала. Ее не спасала даже теплая куртка с капюшоном. Чувствовалось отсутствие акклиматизации. Наконец лес кончился, и маленькая группа оказалась на берегу. Вокруг царила мертвая тишина. В темноте с трудом можно было рассмотреть очертания противоположного берега, отделенного полосой ледяной воды шириной 200 метров. От конечной цели беглецов отделяла длинная деревянная переправа. Доски были покрыты наледью, по бокам тянулось хлипкое ограждение. Переправа выглядела достаточно надежной, но она, конечно же, окажется скользкой. «Здорово!» — воскликнул Райан и сразу же ступил на переправу. «Подожди!» — остановил его Джимми, беря за руку. Обернувшись, он посмотрел туда, откуда они только что пришли. Позади слышались отголоски шума двигателей, но звук не приближался, а удалялся. Что происходит на острове? Побег удался или же их ждет какая-то ловушка? Однако на самом деле останавливало Джимми не это. Он не терял надежды на то, что Дэниел их нагонит, но того нигде не было видно. «Он парень толковый», — подумал Джимми. «Дэниел и сам переправится на материк. К тому же, если они сейчас встретят помощь, то можно будет направить кого-нибудь за ним». Увидев в глазах Джимми нерешительность, Инаба прикоснулась к его руке и тихо сказала: «Его судьба отныне не в наших руках». Уронив голову, Джимми кивнул и повернулся к переправе. Он подал Райану знак идти первым, и тот ступил на обледенелые доски. Похоже, ему не составляло труда удерживать равновесие, и Джимми показал Инабе, что она может идти следом. Впервые за всю ночь молодая женщина выглядела взволнованной. Она с опаской смотрела на переправу, словно сомневалась в том, что та ее выдержит. «Все будет в порядке», — с улыбкой обнадежил ее Джимми. Он забрал у Инабы ребенка, освобождая ей руки, и она крепко вцепилась в ограждение. Сам Джимми замыкал тыл, шагая осторожно, чтобы удержать равновесие с дополнительной тяжестью в руках. Маленький отряд находился на середине переправы, когда на противоположном берегу с ревом остановился черный джип. Из машины быстро выскочили трое мужчин в темно-синих комбинезонах и таких же куртках. Двое из них были с винтовками. Кто это? Союзники или враги? Не потому ли никто не преследовал беглецов на острове? Сейчас они попали в ловушку, стали неподвижными мишенями, застрявшими посреди пролива. Бежать некуда, спрятаться негде. Беглецы застыли в нерешительности. Инаба и Райан обернулись к Джимми, ожидая указаний — идти вперед или повернуть назад. Но прежде чем Джимми успел принять решение, один из мужчин повернулся и начал что-то доставать из машины. У него на спине большими белыми буквами было написано слово «Полиция». «Все в порядке», — Джимми облегченно вздохнул и подал Райану знак идти вперед. «Это свои». Райан буквально бегом преодолел переправу, оставив двух взрослых и ребенка без света. Добежав до полицейских, он затараторил со скоростью 1 000 000 слов в минуту, подчеркивая их оживленной жестикуляцией. При этом мальчишка все время показывал на остров. Полицейские сначала опешили, Затем один из них шагнул к Райану, положил руки ему на плечи и попросил: «Пожалуйста, помедленнее, мой английский не настолько хорош». Успокоив мальчика, полицейский попытался разобраться в сути его возбужденного рассказа. Двое других полицейских вышли на переправу со своими мощными фонарями, освещая дорогу Джимми с малышкой на руках и Инабе. Как только все трое оказались на берегу, полицейские быстро усадили их в теплую машину и начали говорить на языке, которого Джимми не знал. Один из них сел за руль и включил рацию. Закончив разговор, полицейский обернулся к Джимми и Инабе, дрожащим на заднем сиденье. Спящая малышка лежала у них на коленях. Полицейский удивленно поднял брови, увидев на молодом парне зеленую женскую куртку. Проследив за его взглядом, Джимми закатил глаза и сказал: «Долго объяснять». «Не сомневаюсь», — сочувственно произнес полицейский. «Вы расскажете все по дороге в участок, где о вас позаботятся». «На острове остались еще два парня», — быстро сказал Джимми. «Они в опасности». «Мы вызвали подкрепление», — успокоил его полицейский. «Но мои напарники не станут ждать. Они прямо сейчас переправятся на остров и посмотрят, что можно сделать». Устроившись поудобнее, полицейский пристегнулся и завел двигатель. Когда машина тронулась, Джимми оглянулся и увидел двоих мужчин в темно-синей одежде, быстро идущих по переправе. «Поторопитесь», — мысленно попросил он.